Добрая лисичка. Эскимосская сказка. Однажды три девочки, три сестрички, взяли большую корзинку и пошли в тундру собирать ягоды. А в тундре жила злая старуха-колдунья. Поймала она девочек и посадила в корзину. Подошла колдунья к самому высокому дереву и говорит: «Наклонись, наклонись!» Наклонилось дерево к старухе. Повесила она корзинку с девочками на самый верхний сучок и говорит: «Поднимись, поднимись!» Распрямилось дерево, и повисла корзинка с девочками высоко над землей. Заплакали девочки. Что же нам теперь делать? Как нам отсюда выбраться? Вдруг бежит мимо заяц. «Зайчик, зайчик!» — закричали девочки. «Спаси нас! Сними корзинку с дерева!» Остановился заяц и говорит: «Нет, не сниму я вас. Ваш отец в меня из лука стрелял. Пусть вас другие выручают». И побежал заяц дальше. Бежит мимо дерева горностай. «Горностай! Горностаюшка!» — закричали девочки. «Помоги нам! Сними корзинку с дерева!» Остановился горностай и говорит: «Нет, не помогу я вам. Ваш отец на меня силки ставил. Пусть вас кто-нибудь другой снимет». И побежал дальше. Бежит мимо дерева еврашка. «Еврашка! Еврашка!» — закричали девочки. «Сними корзинку с дерева! Спаси нас!» Остановилась еврашка, посмотрел на них и говорит: «Нет, не сниму я вас. Я, когда из норы вылезаю корешки искать, вы меня всегда гоняете. Пусть вас другие снимут». И побежала еврашка дальше. Бежит мимо дерева лиса. «Лисичка, лисичка!» — закричали девочки. «Спаси нас, сними с дерева!» Остановилась лисичка и говорит: «Я бы спасла вас, да сама не знаю как. Уж очень высоко висит корзинка на дереве. А ты скажи: наклонись, наклонись». Сказала лисичка: «Наклонись, наклонись». Дерево наклонилось, и девочки выпрыгнули из корзинки. «Спасибо тебе, лисичка, мы тебя не забудем», сказали девочки и побежали домой. А дома их уже давно ждали. Рассказали девочки, что с ними случилось. Подивились отец с матерью, и отец сказал: «Не буду больше охотиться на лисичку. Эта лисичка добрая».